Часть шестнадцатая. «Ну так и когда же ваша свадьба?» — громко спросила Селезенкина Зоя Кондратьевна. «Теперь пост. Сами знаете, что в посту венчаться нельзя», — отвечал он. «Стало быть, после Рождества, после святок. Ну а зачем же вы тогда так рано у меня из хора лучшую-то певицу похитили?» Селезенкин не отвечал. Среди певиц, деливших деньги, послышалось... «Ну уж и лучшую. У девчонки буквально никакого голоса». «Ну, с прощения просим. Надеюсь, что теперь все будет без скандалов, и вы оставите нас в покое», — сказал Селезенкин, направляясь в прихожую. «А что же адрес-то Насти?» — спохватилась Зоя Кондратьевна. «А это послес. Будете вести себя аккуратно, скажу». «Не хотите сказать? Сама узнаю. Я не могу не видеться с ней, не могу. Я 3 года была ей вместо матери. Сама узнаю, ведь девушка не булавка. Как ни прячьте, а в Петербурге ее всегда разыскать можно». «Ну, господин музыкант, пойдем», — крикнул Селезенкин Хоперскому уже из прихожей. Тот последовал за ним. Когда они вышли на двор, Селезенкин спросил Хоперского. «Ну что, угомонится ли она теперь-то?» «Я думаю, что угомонится. Она поняла, что тут ничего не поделаешь. Да и Шибялкин ей сказал». Они прошли за ворота, и Селезенкин стал садиться в сани. «Ну, я теперь к Насте», — сказал он Хоперскому. «Прощай. А завтра, часов около 5, приезжай в лавку за шапкой». Извозчик хлестнул лошадь, и сани покатились. Веселый и радостный возвращался Селезенкин от Зои Кондратьевны. Он радовался, что покончил с ней и что ублажил ее сравнительно дешево. «И мне не накладно, и ей не обидно», — думал он. Теперь и относительно Насти он был спокоен. Он знал, что Зоя Кондратьевна, хотя бы сегодня даже и узнала от кого-нибудь адрес Насти, сейчас вечером не сделала бы набега на ее квартиру, а потому он поехал к себе в лавку, чтобы успеть побывать в ней перед запором. Он сознавал, что в последнее время порядочно-таки позапустил свои дела и был очень доволен, что теперь едет в лавку. Морозный воздух освежил ему голову от выпитого вина, и, сидя в санях, Селезенкин даже мурлыкал себе под нос. «Гуляй, девушка, гуляй, а дело не забывай». Дело в порядке, дело не запущено, барыши дает хорошие, так и у Настюши лишняя браслетка, — рассуждал он. «Ведь вот для нее еще надо золотые часики с цепочкой купить, к портнихе ее сводить, чтобы она ее обшила. Девочка-то в одном черном платье приехала, в чем пела, в том и приехала. А это черное платье с желтыми лентами, по-моему, надо сжечь, чтобы и воспоминания-то об урываевском вертепе не было». Подъезжая к своей лавке, он думал: «Посижу с полчасика, потолкую с приказчиками, а там домой, к семье. Надо дочку повидать, надо с Вавиловной о хозяйстве покалякать. Приду домой, захвачу белье и в баню схожу. После такой передряги в баню хорошо. Баня успокоит, так сказать, на точку поставит. А то уж я, признаться сказать, изрядно с точки свихнулся. Вернувшись, попью чайку в охотку, а потом на боковую и отсыпаться. Давно уж я настоящим манером не спал. То в 3 часа ночи домой приезжаешь, то в 4, а в 2 так это уж зауряд. Надо отоспаться и прийти в себя, надо. А завтра к Настюше обедать», — решил он и тут же спросил себя. «А после обеда-то куда? Неужто домой? Не быть дома нельзя. Дочурка Маня дома. Одна ведь она у меня. А засядешь дома, так весь вечер не усидеть. Опять к Настюше потянет. Ведь и там дом, и здесь дом, и там дом». И тут он стал сознавать все неудобство предстоящего жилья на 2 дома. «Как разделишь ты себя? Как сердце-то свое разделишь? Задавал он себе вопросы, тронул себя рукой за шапку, передвинул ее со лба на затылок и мысленно проговорил. В самом деле, на Настюше жениться придется. Тогда будет один дом, и разрывать его не потребуется. Сани остановились около дверей лавки. Селезенкин расплатился с извозчиком и вошел в лавку. «Никто из нужных людей меня не спрашивал?» — задал он вопрос старшему приказчику, пившему чай и державшему нижнюю часть стакана в рукаве. «Яичник Пулькин тут пьяный был и болтал», — начал было приказчик. «Я про трезвых спрашиваю, а пьяные нечто ходят за делом?» Резко перебил его Селезенкин и ушел к себе за перегородку. Слово «болтал» показалось ему неприятным. Он знал, что пьяный Пулькин мог болтать только о вчерашней пирушке на юбилее у Урываева, и он не захотел, чтобы старший приказчик передал ему слова Пулькина при других приказчиках. Селезенкин спросил продажную книгу, посмотрел ее, потом спросил выручку и сосчитал ее. Сумма денег с записью была верна. Он спрятал их в карман и сел. Делать в лавке было больше нечего, часы давно уже пробили 9. Он хотел приказать запирать лавку, но вдруг услыхал, что с порога лавки мужской голос спрашивает. — О, нет ли, на счастье, в лавке самого хозяина? — Здесь, пожалуйте. Селезенкин выглянул из-за перегородки и увидал Урываева. Урываев был в енотовой шубе с воротником, поднятым кибиткой, из которого торчала рыжая заиндевевшая борода. Селезенкин сморщился. Ему неприятно было видеть Урываева. — Еду к себе в Олимп, и вот заехал тебе визит отдать за вчерашнее, — проговорил Урываев полушутя полусерьезно. — Ну, здравствуй. — Ой, если и в самом деле с визитом, то совершенно напрасно, — отвечал Селезенкин. — Нет, дельце маленькое есть. Селезенкин и Урываев зашли за перегородку и сели. Урываев посмотрел кверху и, видя, что отделение, окруженное перегородкой без потолка, наклонился к Селезенкину и тихо, чтобы не слыхали приказчики, начал. «По-настоящему я должен бы на тебя сердиться за вчерашнее. Приехал хлеба соли откушать, я тебя с радушием и все такое, а ты вдруг расстраиваешь торговлю, увозишь из заведения самый лучший номер». Селезенкин вспыхнул. «Не будем об этом говорить, Пантелей Гаврилович», — сказал он. «Да нет, ведь я заехал специально, чтобы переговорить честь честью об этом происшествии. Я про увоз Настюшки. За что ты хочешь меня в убытки втравливать?» «Во-первых, прошу ее так не называть. Она теперь не Настюшка, а Настасья Семеновна». «О как! С каких это пор? По какой такой причине?» Урываев гордо откинул голову назад. «Ну, по какой бы там причине ни было, а прошу так не называть», — повторил Селезенкин. «Хо! «Уж не жениться ли хочешь?» — спросил Урываев. «Мое дело». «О, это ты так-то со мной за мою-то хлеб-соль вчерашнюю? Ловко. А я приехал». «По делу приехал, так и говори, что надо. Да нам уж и запираться пора». Урываев опять понизил тон. «Что ты девчонку в соблазн ввел, это мне все равно», — сказал он. «Такое уж у нас заведение. Не ты, так кто-нибудь другой. Но мне вот что обидно. Зачем ты ее из хора взял? Человек ты торговый, стал быть, всякую торговлю понимать должен. Своих купцов должен поддерживать, а мне одни убытки наносишь. Ведь мы ж на нее отлично торговали. Ее любят. Будут спрашивать, где Настя, а ее нет». «Оставь, пожалуйста, об этом, Пантелей Гаврилович!» — воскликнул Селезенкин. «Да как же оставить, если я буду убытки через это терпеть? А ты вот что. Пусть она у тебя живет, мне это все равно. А в хор пусть она приезжает и поет. Дай ты ей по контракту до поста допеть в хору. Ведь тут вот святки будут, потом масляная. Это все лучшие дни в году. А ты ведь мне даже пообещал, что не сейчас ее возьмешь, — говорил Урываев. — Пожалуйста, брось, господин Урываев, не желаю я этого слушать. Селезенкин побагровел и сжал кулаки. Урываев покосился на него, встал и сказал. — Ну, после этого ты пяченый купец, коли своего слова не держишь. — Уходи, уходи, не желаю я об этом разговаривать, — махал ему рукой Селезенкин. — Даже гонишь меня? Ну, мерси, коли так, благодарю покорно. За услугу услугу, а нет, так я сам припомню, тоже удружу. Прощай. Урываев повернулся, запахнул шубу и, не подав руки Селезенкину, вышел из лавки. Селезенкин как предполагал, так и сделал. Пошел после запора лавки домой, захватил чистое белье и отправился в баню. Баню он любил и находил в ней наслаждение. Вернувшись домой, он переоблачился в халат и сел к самовару. Дома особенно были ему рады и служили с необычайной предупредительностью. За последнее время он редко бывал по вечерам дома. Лишь только он вернулся из бани, красный и распотелый, как Вавиловна притащила кипящий самовар в столовую, заварила чай, наставила блюдечек с вареньем. — А бог знает, для кого и держим варенье-то. Совсем кушать некому, — говорила она, намекая на частое отсутствие дома хозяина. — По утрам вы с вареньем чай не кушаете, а по вечерам дома одна манечка. Да и не очень-то она что-то варенье долюбливает. Селезенкин промолчал, но подумал. Надо жениться на Настюше, иначе кругом вода. Весь дом без хозяина рассыпется. К нему подошла дочка его Маня, приласкалась к нему и стала показывать отметки за учение, которые она получила в гимназии. Он приласкал ее тоже и спросил. — А что, Манечка, если я после Рождества привезу тебе новую маму? Будешь ты рада? Дочка посмотрела на него пристально, улыбнулась и ничего не ответила. Зато из-за двери выскочила Вавиловна, слышавшая этот вопрос, и заговорила. — Давно, мол, пора, папенька, давно пора. Родимая, мол, моей мамашеньке царство небесное, а дом ваш без хозяюшки, дом сирота. Селезенкин нахмурился и полушутливо-полусерьезно спросил. — А ты-то чего? Ты чего? Не, что я с тобой разговариваю. Я с дочуркой шутки шучу, а ты уж сейчас и рот распустила. — Да что ж, я правильно. Сегодня опять ваша сестрица была, так и она то же самое. Как, говорит, брат Петру Матвеевичу не вертится, а во второй раз жениться придется. — Опять разве была? — спросил Селезенкин. — Была. — А чего же-то она с одного? — В обед приходила. В обед думала вас застать. Звонится у дверей, входит и говорит. А вось, говорит, хоть в обед-то на счастье, а нет. Ну, оставь, пожалуйста, оставь. Я в лучшем виде, он третьего дня дома обедал. Остановил Вавиловну Селезенкин, а сам подумал. Хоть и толкуете вы об хозяюшке, а и сестре, и тебе не по нутру та хозяйка придется, которую я облюбовал. Не того сестре надо. Ей надо, чтобы сваху в мой дом ввести, всех купеческих невест с приданным перебирать, торговаться, смотрины делать и с самой выгодной меня обзаконить. А узнает сестра, что есть у меня невеста из певичек, так она и руками, и ногами. Пожалуй, на свадьбу-то не явится. А Настя так и не выходила из головы Селезенкина. Кушая за ужином грибной суп и заливного судака, он задавал себе вопрос. — А что ты, бедная Настюша, теперь? Поди скучает глаз на глаз с Авдотьей. — Да ведь и в самом деле тоска ей, — решил он мысленно. Девушка с детства в шуме, в гаме, при народе и при музыке по вечерам жила, а тут одна. Надо завтра днем ее к портнихе свозить, а вечером в театр съездить с ней, что ли, а то ведь затоскует. Он встал из-за стола, перекрестился на икону и опять рассуждал. Днем я с ней к портнихе, а лавка опять без хозяина. Вечером я с ней в театр, а дом опять без хозяина. Да ведь и после театра потянет меня к ней чайку напиться. Да и нельзя иначе, скучно ей иначе будет. Надо жениться, надо. Тогда будет один дом, и бегать из одного места в другое не понадобится. Все говорило Селезенкину о полной необходимости жениться на Насте, если он желает себе покоя. Маня стала прощаться и отправилась спать. Пошел к себе в спальню Селезенкин. Вавиловна остановила его. «Придете завтра из лавки домой обедать? Если придете, так я ваши любимые щи из осетровой головизны сварила бы». «Не знаю, матушка, ничего не знаю. У меня вообще теперь дел много. Скажу, что приду, а вдруг и задержит кто-нибудь. Вари, что знаешь», — отвечал Селезенкин. Он пришел в спальню. Спать ему хотелось. Он уж провел несколько бессонных ночей. Зевая, разделся он. В одном белье остановился перед угольником с множеством икон с двумя теплящимися лампадками и начал молиться, но и тут мелькнула перед ним Настя. «Поди уж спит теперь, половин двенадцатого», — подумал он. Но вот он кончил молиться, поклонился в землю и стал ложиться в постель. «Навряд, впрочем, спит, ведь она ж привыкла полуношничать в вертепе-то», — опроверг он свою догадку про Настю. «Кто к чему привык, тому от этого не скоро отвыкнуть». Селезенкин потянулся, потом подоткнул под бок одеяло и стал засыпать, проговорив вслух. «Прощай, Настенька!» «Прощай, голубушка! После святок будем уж неразлучны!» Утром Селезенкин проснулся рано, отправился в лавку, и как только начало расцветать и в лавке погасили газ, в 10 часу отправился к Насте. «Спит?» — спросил он кухарку Авдотью, еще не раздеваясь. — Само собой, спит, — кивнула та, улыбаясь. — Пойдите-ка, разбудите ее. Что ей до этой поры спать-то? Пора и привыкать пораньше вставать. У себя-то на квартире ведь не под утро спать-то ложиться. Вчера посидела до 12, погадала со мной на картах малость, да и легла. Пойдите-ка, пойдите-ка к ней. Селезенкин конфузился при Авдотье. «Да нет, я не для этого рано пришел. Я пришел, чтобы узнать, не беспокоил ли кто звонками, не звонился ли кто в квартиру», — проговорил он, но снял с себя шубу и калоши. «Никто, никто, никого не было», — отвечала Авдотья и опять прибавила. «Идите, идите к ней. Чего ей до этой поры спать-то? А я сейчас самовар ставить начну. Чайку с ней напьете, кофейку». Селезенкин колебался, но все-таки направился в комнаты. К Насте он вошел не вдруг. Походил по гостиной, поправил ковер, посмотрелся в зеркало, вынул из кармана гребеночку, причесал волосы на голове и бороду, поправил галстук, потом прошел в столовую, отворил дверцы одного из отделений в буфетном шкафу, посмотрел на стоявшую там посуду, опять запер, и уж только после этого проник в спальню к Насте. «Ужасно скучно вчера вечером было, просто хоть на стену лезть», — говорила Настя, выходя вместе с Селезенкиным в столовую. «Сначала посуду свою рассматривала, потом белье свое разбирала. Зачем это вы столько сорочек-то с кружевами наделали?» — спросила она, улыбнувшись. «Любя вас, Настенька, носите на радость», — отвечал Селезенкин и любовно посмотрел ей в глаза. «А что до скуки, то скоро-скоро ее у вас уже и не будет. Перестанете скучать». «Авдотья говорит, что она такие сорочки стирать-то не умеет», — продолжала Настя. «На сторону, голубушка, будем отдавать стирать, на сторону. Я свои крахмальные сорочки тоже на сторону отдаю». «И наволочки все свои рассмотрела. Тоже с прошивками и кружевами. а чулок никаких нет. Послушайте, а вы купите мне шелковых чулок? Я люблю шелковые. Есть о чем разговаривать. Непременно куплю. Мы сейчас после чая поедем в гостиный двор и всего-всего накупим. Я и купил бы, но не знаю величину вашей ножки. Должно быть очень махонькое. Затем мне нужно еще бобровую шапку Хаперскому купить. А это еще зачем? Удивилась Настя. А в благодарность за то, что он ездил вчера со мной к Зое Кондратьевне и помог ее оборудовать, чтобы она не скандальничала. Я ведь рассказывал вам сейчас. Что вы мне рассказывали, я ничего не поняла, так как я была заспавшись. А скандалить она не перестанет. В октябре Ольга Долгова поехала у нас в Кронштадт к своему нетечке. Там он в трактире на гармонии играет. Поехала и застряла там на 2 дня. Так, боже мой, что было! Ольга хотела из хора уходить. До драки даже дошло. И душечка-то ее там в Кронштадте ее поколотил. Да и Зоя Кондратьевна по приезде. Селезенкина это воспоминание Насти об Ольге Долговой покоробило. «Бросьте, Настенька, бросьте и никогда не вспоминайте об этом», — сказал он. «Все это теперь должно так понимать. Было, прошло и быльем поросло. Новая жизнь теперь у вас начинается, так зачем о старой-то вспоминать? А пуще прочего, при посторонней публике вы об этом не разговаривайте». Настя переменила разговор и, макая сладкую булку в чай, продолжала рассказывать о том, как она вчера проводила вечер. А потом начала я с Авдотьей на картах гадать. Пришла Афимия дворничиха и стала нам помогать гадать. Ах, как она отлично все карты знает! Ведь вот она мне по картам и про скандал у Зои Кондратьевны, и про деньги, которые вы ей давали, все-все рассказала. Вы с дворничихой и с Авдотьей тоже не очень откровенничаете насчет Зои Кондратьевны и Зимнего сада, — заметил Селезенкин. Что им? На что им знать, кто вы и откуда? Да что ж мне делать, если они то и дело расспрашивают, как я жила, сколько жалований получала? Ах, ну вы уж, значит, все и рассказали им. Селезенкин вскочил со стула и в волнении стал ходить по комнате. Ну чего вы сердитесь? Остановила его Настя. Да ведь я же просил вас, Настенька, чтобы вы ничего им об Олимпии, о своей жизни не рассказывали. Вы теперь должны держать себя совсем на другой ноге. Забудьте вы этот Олимп, выкиньте его из головы, — сердился Селезенкин. Скоро нам будут предстоять такие обстоятельства, что все ваше прежнее житье-бытье из головы должно быть выброшено. Было, прошло и быльем поросло, — учил он ее. Тогда уж я не знаю, о чем с ними разговаривать. Целый вечер глаз на глаз. Ни о чем-с, ни о чем-с. Вот гадайте на картах, в дураки, в свои козыри играйте, книжку читайте. Сегодня я вам куплю занятных книжек, романов. Мы гадали, долго гадали, — продолжала рассказывать Настя. А потом уж начали разные несуразные карты приходить мне, но я и бросила. Марьяж, марьяж и больше ничего. Все одни марьяжные карты, свадьба да свадьба. Селезенкин улыбнулся. «И представьте, Настюша, все справедливые карты», — сказал он. «Да как же так справедливые-то?» — вскинула она на него глаза. Селезенкин подвинулся к ней на стуле, обнял ее и произнес. «Очень просто. Кончится рождественский пост, и после святок я на вас, Настенька, женюсь. Как следует женюсь. Венчаться будем». Настя смотрела на него недоверчиво. «Верно, верно, женюсь», — кивал ей Селезенкин. «И переедете вы ко мне в мою квартиру жить, и всю эту вашу требуху тоже перевезем туда же». «Рада ты, Настенька, голубь мой сизый», — спрашивал он тихо, переменив «вы» на «ты» и целуя ее. Она не знала, что ответить, потупилась и проговорила. «Ох, зачем же это?» «Так надо, Настюша, так надо. Я не могу так жить, как теперь, не могу жить на 2 дома. У меня свой дом есть, и дочурка маленькая там живет, и здесь дом, это тоже мой дом, и в нем ты, мой ангел, живешь. Но не могу же я разделить свое сердце на 2 дома, и вот нужно их соединить. Я тебя, Настенька, вот скоро с моей дочуркой познакомлю. У меня дочурка. В гимназию уже ходит, хорошо учится. Рада ты, Настенька, что будешь моей женой? Настя все еще не верила. Прилегши головой к нему на руку, она спросила его, улыбаясь. — Да вы не врете? — Голубка моя, да зачем же я врать-то буду? Уж тогда по вечерам ты не будешь одна-то скучать, а будешь со мной неразлучно. — А теперь потерпи немножко, потерпи, ангельчик, — говорил Селезенкин и опять спросил. — Рада ты, милушка? — Конечно же, рада, — прошептала Настя. — Ну тогда целуй крепче своего жениха. Настя обняла его за голову и тихо трижды поцеловала. Тотчас же после чаю Селезенкин и Настя отправились в гостиный двор и к портнихе. Они ехали на извозчике, и Селезенкин при встрече со знакомыми уже не старался скрыться от них, не отворачивался, а гордо сидел около Насти и сам первый раскланивался с ними. — С невестой еду, пусть все смотрят, скрывать мне нечего, — не утерпел он, чтобы не сказать Насте. — А уж невеста-то у меня хорошая, аховая, — шептал он, — никому не стыдно ее показать. «Чувствуешь ли ты это, Настенька?» «Чувствую, Петр Матвеевич», — тихо пробормотала Настя. «Называй меня теперь, душечка, Петей. Петей называй». В гостином дворе они ходили по лавкам и закупали, что им было нужно. Селезенкин нагрузился покупками. Вдруг, выходя с Настей из одного магазина, он нос к носу столкнулся со своей сестрой Татьяной Матвеевной. Она была с сыном и дочерью, мальчиком и девочкой, погодками лет по 7-8. — Петр Матвеевич, братец, пропащий человек, — заговорила сестра. — Вот где встретились-то. А я к тебе раза 3-4 заходила, и в обед, и вечером, ну, не могу застать, да и что ты хочешь. Где это ты по вечерам пропадаешь-то? Селезенкин вздрогнул, остановился, а потом даже попятился, покраснел и совсем смешался. — Где ты пропадаешь-то? — повторила вопрос сестра. — Вавиловна говорила мне, что совсем по вечерам дома не бываешь. — Да ведь дела, сестра, дела. Я человек торговый. — пробормотал Селезенкин, и вдруг ему мелькнула мысль. — Эх, была не была. Объявлю ей сейчас же, в чем дело. Ведь уж когда-нибудь-то придется же. Он откашлялся и с замиранием сердца произнес. — Да и кроме торговых дел, я, сестрица Татьяна Матвеевна, женюсь. Да, женюсь после святок. И вот позволь тебя познакомить с моей невестой, Настасья Семеновна Иванова. Настюша, пожалуйте, это сестра моя, Татьяна Матвеевна. А вот это ее дети. Селезенкин взял Настю за руку и подвел ее к сестре. Известия о женитьбе и рекомендации невесты были настолько неожиданны, что сестра его могла только проговорить в удивлении. — Вот как? Не слыхала, ничего не слыхала. Это для меня удивительно. Она даже не протянула Насте руки. Настя стояла потупившись и молчала. Выходило что-то совсем неловкое. Селезенкин чувствовал, что надо расходиться, что на галерее гостиного двора не место для дальнейших разъяснений, и заговорил. — Ну, прощай, сестрица. Я заеду к тебе, и тогда поговорим по-настоящему. А теперь прощай. Прощайтесь, Настасья Семеновна. Он подал сестре руку и зашагал по галерее, идя рядом с Настей. Сестра его Татьяна Матвеевна была окончательно поражена известием о женитьбе брата, сразу даже сообразить ничего не могла, стояла и смотрела вслед брату и Насте. Она была неподвижна и походила теперь на жену Лота, превратившуюся в соляной столб. Селезенкин женился на Насте. Свадьба их была, как он и предполагал, сейчас после святок, на второй или третий день после крещения. Свадьба была тихая и скромная. Венчался он в загородной церкви и совсем без гостей. Из посторонних присутствовали на венчании только 4 свидетеля. его старший рожебородый приказчик Алексей Иванович, яичник Пулькин, молодой мясник Колюшкин и курятник Кусаев, тоже молодой человек. Так как Колюшкин был холостой человек, то ему пришлось быть шафером Насти. Он держал над ней венец и привез ей перед венчанием букет из роз. У Селезенкина шафера не было. Ему надели венец прямо на голову. С сестрой Татьяной Матвеевной Селезенкину пришлось поссориться. Она не допускала и мысли, чтобы ее брат женился на певице из загородного ресторана. Она прочила ему в невесты какую-то сироту с хорошим приданным, невесту с берега, как она выражалась, то есть с Калашниковой пристани, где та проживала у своего дяди хлебного торговца. Татьяна Матвеевна, узнав адрес Насти, ворвалась даже к ней в квартиру в отсутствии брата и произвела большой скандал, крича перед Настей. — Облапошила дурака, да и замуж еще норовишь за него. Лучше откажись, а то прямо тебе говорю, житья тебе от нас отродни не будет, поедом съедим. Настя плакала, рассказала все Селезенкину, тот вскипел и поехал к сестре брониться и сделал ей тоже скандал. — Чего ты-то заносишься? — кричал он на сестру. — Откуда ты такая аристократка явилась? До 10 лет тоже в деревне босиком бегала и поросят гоняла, пока покойник папенька в люди не вышел и тебя с матерью из деревни не выписал. — Я, может, статься, в деревне босая бегала, но в ресторанах по кабинетам с пьяной компанией вино не трескало, а муры не распускала, — отвечала с пеной у рта сестра. — А ты видела, как Настасья Семеновна амуры распускала? Видела? Можешь ты это доказать? Ух ты, змея шипящая! И какое тебе дело, змея, на ком я женюсь? Тетеха старая, с жиру сбесившаяся!» Закончил он и ушел от сестры. Селезенкин все-таки перед венчанием поехал приглашать ее и ее мужа на свадьбу. Она наотрез отказалась, но муж ее как-то уговорил и привез в церковь к немалому удивлению Селезенкина. Она и в церкви все шипела, а когда после венчания все начали поздравлять новобрачных, подойдя к ним, прочла Насте нотацию. — Поздравляю! — сказала она угрюмо. — Вот вы теперь достигли, чего желали, купчихой стали. Так уж и ведите себя по-купечески. — Брось, сестра, брось. Пора уж бросить. Давай лучше жить лотком, — проговорил Селезенкин и прибавил. — Хлеба соли прошу откушать к нам на квартиру. «Надеюсь, приедете?» — обратился он к сестрину мужу. Венчание происходило днем, тотчас после обедни. В церковь ездили на тройках. Жених ехал с 3 свидетелями, а с 4-м, с мясником Колюшкиным, то есть с шафером, ехала Настя. Никакой поезжанной дамы с ними не было, но был мальчик с образом, брат Кати, Настиной девочки горничной. Хаперский тоже был на свадьбе. Но ни Урываев, ни Зоя Кондратьевна, ни певицы ее хора при венчании не присутствовали. После похищения Насти Зоя Кондратьевна, однако, виделась с ней. Селезенкин дозволил ей приехать 2 раза к Насте, и оба ее свидания происходили в его присутствии. Зоя Кондратьевна сверх всякого ожидания не произвела никакого скандала у Насти, вела себя вполне прилично и только несколько раз упрекнула Настю, что та не чувствует ее благодеяний. Оба раза она умилялась на квартиру и на обстановку и ахала, произнося: «О, счастливица, совсем счастливица!» Селезенкин и Настя угощали Зою Кондратьевну кофем, вином и закуской. Селезенкин не приказал пускать ее в квартиру Насти в его отсутствие, да она и не являлась. Она и сама поняла, что нить, связывавшая ее с Настей, порвана. Во второй свой приезд к Насте Зоя Кондратьевна очень интересовалась, когда будет ее свадьба, и очень просила Селезенкина пригласить ее на свадьбу. Тот обещался, но надул. Она знала, в какой церкви будут венчаться Селезенкин и Настя, но не знала, в какой день. Так как она, кроме Селезенкина, приставала и к Хаперскому, чтобы тот узнал ей, в какой день будет венчание, то Хаперскому было приказано объявить ей, что венчание будет происходить в среду, а на самом деле венчание произошло на 3 дня раньше, в воскресенье. В церковь же за справками Зоя Кондратьевна не догадалась обратиться. Дочка Селезенкина Маня на венчании не присутствовала, но так как перед свадьбой Селезенкин несколько раз привозил Настю к себе на квартиру, то он познакомил с ней Маню еще до своей свадьбы. Они обе дичились друг друга. Вавиловна, с которой Селезенкин тоже познакомил Настю, сначала косилась на нее, а потом привыкла и в последние приезды Насти залебезила перед ней, то и дело угощала ее то тем, то другим, удивляясь, что Настя малоежка. — Тельце вам, миленькая, надо теперь нагуливать себе, тельце. Смотри-ка в зеркальце-то, какая ты субтильная, — говорила Вавиловна Насте. После венчания был обед в квартире Селезенкина. Обед стряпал кухмистер. Обедали все, бывшие в церкви. Были и сестра Селезенкина с мужем. Здесь сестра его уже угомонилась и не обращалась к Насте уже ни с каким наставлением, два раза поцеловалась с ней и, уходя, сказала: «К нам пожалуйте». К обеду были приглашены все приказчики из трех лавок. В этот день лавки были закрыты. Провозглашались тосты. Пили за здоровье новобрачных, за здоровье сестры Селезенкина и ее мужа, за здоровье шафера Колюшкина, за здоровье гостей, за здоровье дочки Мани. Вина пили много, но особенно пьяных не было. Напился один только яичник Пулькин. К 20:00 вечера все гости разъехались, остался только Пулькин, спавший у Селезенкина в кабинете на диване, но и его в 22:00 вечера разбудили, и он, выпив две бутылки сельтерской воды, отправился домой. 11:00 новобрачные совершенно одни пили чай, сидя за самоваром в столовой. Настя была в пеньюаре и в кружевной дамской наколке на голове. Селезенкин ласкал ее, смотрел ей, улыбаясь в глаза, и говорил: «Купчиха теперь стала, купеческая жена. Была певичка, а теперь купчиха. Чувствуете вы все это, Настенька?» «Очень», — ответила она, улыбнувшись, обняла его за голову и, поцеловав, прижалась к его груди.